В мире эпоса эллинов мир богов, мир людей, героев – это два разных мира. Но они предельно близки настолько, что это трудно представить. Ну да, скажем сейчас про Ота и Фиальта, знаменитейшие это были богоборцы. Вот, кто мог совладать с такими злодеями мощными? Вот, Отом и Эфиальтом, если они самого бога войны укротили. Гомер говорит, что Лаадов сразил Аполлон. Ну, девятилетки еще не достигли юношеской силы, иначе бы они свои угрозы исполнили, и боги бы ничего с ними поделать не могли. По другому рассказу погубила Лаадов собственная сила и хитрость сестры Аполлона. Артемида приняла облик оленя и прыгнула, встала между братьями. Лаады же оба хотели поразить животное дротиками и друг друга пронзили. Так или иначе, но смотрите, дело кончилось взаимным братоубийством. Дружно жили Ота и Фиальт, а кончили тем, что брат убил брата. Есть герои особой судьбы, повествовать о которых миф продолжает и после их смерти. По тем злодействам, какие совершили Лаады, мы можем догадаться, что они неизбежно за гробом должны удостоиться особой муки. Это действительно так. Но понять, что это за мука, мы можем только позднее. В своем месте мы расскажем о том добром, исключительно добром, что сотворили эти прекрасные Ота и Фиальт. Вот это будет у нас загадка и задача на будущее. Другой богоборец, о котором вспоминает утешительница Диона, это Геракл. Его земным отцом был Амфитрион, а небесным – Зевс. Геракл богов расстреливал, богов олимпийцев. Диона говорит: «Гера страдала, когда ее сын Амфитриона сильный, то есть Геракл, в грудь близ Деснова сосца поразил трехгранной стрелою. Так же и Геру тогда неутешная боль истерзала. Так же страдал и Аид, исполин меж богами. Его ведь быструю стрелу метнув, человек тот же самый, сын Зевса, врат подле мертвых уметил и ввергнул в жестокие муки. Аидес, Аид, взошел на блаженный чертог олимпийский к Зевесу, сердцем скорбящий и болью пронзаем, ведь острая стрела в мощное рамо, рамо плечо. Аида вонзилась и мучила душу. Бога Пиан врачествами, что боль утоляют, осыпал, рану его исцелил, ибо не был тот создан для смерти». Геракл таков. Диона подводит итог о Геракле. Жуткий, неистовый муж. Не страшился преступное делать. Луком богов поражал на Олимпе великом живущих. Вот теперь представим, какой болезненной была рана Геры, сосок груди. Место очень чувствительное, а раны от трехгранного острия заживают крайне медленно. Аид, ну Аид, понимаете, это наш ад, Аид, значит, бог царства мертвых, был ранен, когда он стоял во вратах мертвых, то есть на границе своих владений. И что, и бог подземелья должен был подняться на Олимп теперь и прибегнуть к помощи Пиана и его лекарств. Пиан – это бог-целитель, которого после Гомера отождествляли с Аполлоном и реже со Асклепием. Ну, так утешает Диона Афродиту. Ее страдания по сравнению с муками Арея, Геры, Аида. Смотрите, Арея, Геры и Аида. Все мощные боги, мощнейшие. Вот, ее страдания Афродиты вполне переносимы. А на Афродиту героя, объясняет Диона, воздвигла Паллада. Что же касается самого Диомеда, говорит Диона, он как дитя неразумное, этот Тидит, и не знает, кто на богов ополчается, тот не живет долголетен. Батюшка и дети его на колени садясь, они кличут в дом свой пришедшего после войны и убийственной брани. То есть герои как дети. Это очень интересная мысль. Вот Аллады дети, девятилетки, еще пуха нет на щеках, а уже такое творят. Совершенно бескорыстно. Море и землю поменять местами. Все. Только потому, что хочется. Герои, как дети, на богов ополчаются, поэтому и сами когда-нибудь детей своих не увидят. Род героев погибнет. Диона так говорила с дочерью, а все это наблюдали другие боги. Как эта беседа происходила. И Афина, и Гера, конечно, тут присутствуют. Очень довольны они тем, что Афродита так страдает. Вот. Издеваются над ней. Не пряжкой ли она руку уколола? Пока Афродита беседует с матерью, что происходит на земле? Идет битва вокруг Энея. То есть Диомед его поразил. И ахейцы хотят отбить Энея к себе, взять его в плен и, соответственно, похитить его доспехи. Трояне сражаются за Энея, вот, и Аполлон вступается за Энея. А что делает Диомед? А Диомед неистовстве находится, зная, что сына Анхизова сам Аполлон покрывает. Он знал это, потому что Афина отвела мрак от его очей. Диомед трижды нападает на Энея, надеясь одолеть и Аполлона самого. Диомед. Он не страшился великого бога. К нему без почтения рвался Энея убить и доспех его славных похитить. Тогда Аполлон говорит ему грозное слово. «Остерегись, отступи, сын Тидея, не вздумай и мыслить равным быть божествам». Никогда, бо не будет подобно племя бессмертных богов и ходящих землей человеков. Вот так на коротком отрезке текста. Очень искусно. Гомер сопоставил две важные мысли, как стороны одной медали. Смотрите. Он утверждает близость богов людям и полагает непереходимую грань. Между богами и людьми существует два мира. А Гомер... Он предельно их сближает, потому что он хочет создать художественный образ, где мы увидим природу человека. Вот его задача. Аполлон уносит Энея и покидает битву. Вот. Вместо Энея на поле остается его призрак, вокруг которого и будет кипеть сражение. На стороне троян воюет Сарпедон, сын Зевса, вождя ликийцев. Сарпедон укоряет Гектора, своего соратника. «Гектор, где твое мужество делось? Каким обладал ты? Град говорил защитить без народа, и ратей союзных можешь один в одиночку с зятьями и братьями. Где же? Здесь ни единого я не могу ни найти, ни приметить». Все сражения прячутся, словно как псы, перед Скимном. Скимен – это львенок или лев молодой. Ну вот Гектор, он устыдился вот этими словами Сарпедона и с колесницы прянул на землю. Прыгнул на землю, чтобы сражаться пешим. Теперь мы знаем смысл этого жеста. И Гектор пеший, держа в каждой руке по копью, заметим себе, щитом себя он уже не закрывает, в каждой руке по копью, он полетел по дружинам, распаляя сердца на битву. Вот что-то будет. Схватки будут. Бой этот, бесконечно длинный бой этого дня, он делится на схватки. Начинается новая схватка и новый счет поверженных бойцов. Ахейцы и трояне поражают друг друга. Сам Арей предводит войско троян. Никто этого не видит, кроме Диомеда, который оказывается лицом к лицу с богом войны. Вот от Арея Диомед отступает. То есть он видит, что перед ним бог войны, и от Арея Диомед отступает. На поле боя встречается сын Геракла, Тлиполем. Он сражается за ахейцев, сын Геракла, Тлиполем. И Сарпедон, он сражается за троян. Тлиполем – внук Зевса, а Сарпедон – сын Зевса. И перед поединком герои обмениваются речами. Тлиполем хвалится подвигом отца Геракла, когда тот разорил Илион. Это было первое взятие Трои эллинами. Оно произошло после того, если помните, как Лаомедон отказался выдать Гераклу в награду за спасенную дочь Гесиону обещанных коней. Вот. И Тлиполем хвалится подвигом отца, что Геракл прибыл по Трою всего 6 кораблями. Вы представляете, всего 6 кораблей. И какова мощь героев, которые Трою взяли? И Тлиполем говорит Сарпедонам высокомерно и пренебрежительно. А Сарпедон отвечает резонно. Геракл взял Трою по безрассудству Лаомедона славного. Безрассуден, абсолютно безумный человек. Но вот славный он. Вот. Заметим, вот, что это что славный муж, он безрассудный и злой. Все это умещалось в одном масштабе. А ты сейчас, продолжает Сарпедон, пойдешь к Аиду славному конями. Эпитет славный конями очень редкий. Аид – самый богатый из богов, поэтому он называется Плутон. Плутон – богач. Почему богач? Потому что умерших больше, чем живых, и становится все больше. Поединок между Тлиполемом и Сарпедоном. Тлиполем убит, а Сарпедон тяжело ранен. Сколько героев пало после того, как Диомед ранил Афродиту? И вот если вернуться по тексту назад и пересчитать убитых, то увидим, что пали 4 со стороны троян и 4 со стороны ахеян. Тлиполем – 9-й, опасно ранен Сарпедон – 10-й герой, его выносит из боя. А убитый Тлиполем, он лежит, как желанная добыча троянам. Вот Тлиполема очень трояне хотят захватить, потому что на нем драгоценный доспех. Вот о нем начинается следующая схватка. Одиссей твердой душой, имеется в виду терпеливый, выносливый, защищает тело Тлиполема и сражает 7 врагов. Но и Гектор не бездействует. Гектор вместе с Аресом защищает раненого Сарпедона и убивает 6 ахейцев. Число не названо, но слушатели чувствовали. 6 – это вот 7 сейчас будет. То есть Гектор близок к очень значительному. Ну, не 10, конечно, 7, но это значительное свершение за раз 7 убить. Но это сразу взволновало кого? Геру и Афину. То есть Гера и Афина навидят эту схватку, что Гектор 6 убил. Вот сейчас будет 7, и Гектору сейчас слава достанется. Они это стерпеть не могут никак. Гера говорит, что пора Афине вмешаться в брань. Вот Гера так хочет, чтобы Афина вот сейчас тут же бы прямо вот вмешалась в это дело, что Гера сама, устремясь, запрягала коней золотосбруйных. Золотосбруйных так переводит Гнедич. А вообще-то золотым налобником. Такой эпитет коней. Они были с золотым налобником. Вот. То есть не гнушается жена, которая старше Зевса, быть конюхом. Вот следует исполненное любование описание колесницы в одном только месте героического эпоса. Так описано, что такое колесница. То есть это воплощенная красота просто. Это диво для взора. Колеса хранили отдельно от колесницы. Вот Гера их берет и прилаживает к колеснице. Колеса какие? Описаны спицы, ободы, шины, ось. Ступицы у колес, а у колесницы кузов, ремни крепления, скобы, дышло, ярмо, нагрудный ремень. Вот все это такие детали боевого снаряжения. От каждой зависела жизнь воина. И еще каждая деталь красивая, а в целом колесница ладная, прочная, драгоценная, блестящая. Вот Гера запрягала. Афина тоже вооружается, пока Гера исполняет работу. Как бы мы сказали, конюха. Вот. Афина тоже вооружается. Прежде всего, бросила на плечи, грудь покрывая, эгиду ужасную, всю в бахромах. Эгиду мы уже видели, как она действует на воинов. На Эгиде страх, вражда, отвага, погоня. Вот. И на Эгиде, конечно, она, Горгоны, ужасного чудища голова, ужасное, грозное Зевса-знамение. А теперь шлем. Шлем особенный. Филологи спорят о том, как понимать описание этого шлема. Шлем о двух шишках. Она золотой, на голову возложила четверобляшный. Он 100 бы градов ротоборцем был в пору. Так, представим, если бы собрались воины 100 городов, то шлем бы их всех укрыл. Сказано буквально, хорошо бы сидел. То есть был в пору. Вот. Вот у комментаторов недоумение. 100 городов. Ротоборцы 100 городов – это слишком большое число, чтобы укрыться под одним шлемом. Тем более, что вооруженная Афина, она вообще тяжелая. Она вообще такая рослая-великая. Но она соразмерна человеку. Она, когда входит в колесницу Диомеда, сказано, дубовые оси застонала. То есть застонала, но выдержала. То есть колесница героя примет богиню. То есть она соразмерна человеку. И, кстати, вообще миф представляет богов, даже когда они являются людям в своем истинном обличии, умеренно более высокими и крупными, чем человек. Вот Афродита, когда она посетила отца Энея Анхиза в его скромном пастушеском жилище, она стояла, Афродита, головой достигая притолки. А титан Крон, когда проглотил камень, думая, что это младенец Зевс, он его потом вырыгнул. Этот камень отнюдь не был огромным. То есть его, как пуп земли, Амфал поместили во внутреннем святилище храма в Дельфах. То есть он во внутреннее святилище входил. Шлем Афины совсем не был гигантским сооружением. Число 100 имело у эллинов символическое значение, сколько бы ни было. Слова, что шлем Афины мог покрыть бойцов из 100 городов, означают, что он мог бы сплотить воинов, сделав их как один человек, и защитить всех, кого Афина пожелает, сколько бы их ни было. Чудесный у богини Эгид 100 бахром косматый, под стать и шлем, на 100 городов защита. Итак, колесница, Эгида, шлем – все это приготовление чрезвычайное. Что-то будет. Гера возница, Афина – боец. Выезжают, но не на поле битвы, а к Зевсу. Гера от Зевса требует, чтобы он вознегодовал на Арея, который зряшно и не по порядку, непорядочно, некрасиво, у кота Космон, не космически, погубил столько ахейцев. Гера сетует и просит у Зевса: «Я сокрушаюсь, тогда как спокойно, радостно даже Киприда, и вместе с ней Феб натравляют к брани безумца сего. Ничего он о должном не знает, отче Зевес. На меня раздражишься ли, если Арея брань я принужу оставить ударом, быть может, жестоким?» Гера требует для себя полномочий, сознавая, что никто ее лично на бой не пошлет. Вот. Зевс велит сражаться Афине. Ее эпитет «добытчица» имеется в виду победы добытчица или доставляющая добычу. Санкция получена. В этой же песне мы видели, что Зевс, утешая Афродиту, когда она была ранена, говорил, что делами войны занимаются Арей и Афина. Арей и Афина. А теперь Зевс разрешает Афине унять Арея. Должны сразиться два божества войны. Будем искать различия в их характере. Оно явится скоро.